За окном уже брезжил рассвет. Я медленно начал вставать, ожидая столкнуться с адской болью во всем теле и особенно в голове, по которой эта скотина подло ударила, но ничего такого и в помине не было. После вчерашнего я полностью восстановился и пришел в норму. Знать бы еще, что вчера произошло и где я в итоге оказался. И кто эта девчонка, что назвалась моей сестрой? Лиза, так, кажется, она назвалась. Встав на ноги и потянувшись, я немного размял мышцы. Тело стало совсем каким-то вялым и слабым, будто и не мое вовсе. Что эти мохнатые недоразумения провернули в этом своем ритуале? Осмотревшись по сторонам, приметил ростовое зеркало возле шкафа и неспешно поплелся к нему. Подойдя ближе, понял, что гол как сокол, а вчера вроде бы точно был в одежде. И кто посмел безнаказанно меня оголить? Да пофигу, если честно. Сейчас еще вещи поважнее. Всмотревшись в отражение парня, смотревшего на меня из-за зеркалья, осознал и еще кое-что. Это тело вообще ни разу не мое. Эти плешивые шкуры, мнящие себя богами, закинули меня в чье-то чужое тело. А что стало с моей тушкой? И значит, вчера на дуэли этот паренек отдал местным богам свою бренную душу в неравной и явно нечестной схватке, а я по воле этих странных богов занял его место. Вот так дела тут творятся. И кто же я теперь? В памяти вообще нет ни капли ответов на этот вопрос, да и на любой другой по этому миру. Теперь становится понятно, почему Арибель нет рядом со мной. Она скорее всего так и осталась там, с моим бездушным телом на руках. Вот же дерьмо тролля. Нужно найти способ вытащить ее сюда, а значит придется вновь наведаться к местным башкам. Чувствую, они будут мне очень рады. Не знаю, чего они на меня взъелись, но обязательно выясню это и спрошу за необоснованные наезды. Ладно, будем решать возникшие проблемы по порядку. Для начала, посмотрим, что у нас со способностями происходит. Так, приказы я уже проверял. Они вполне работают. Правда, не на всех, будем иметь это в виду. Окно характеристик на месте, в нем все также без изменений, имба-режим тоже откликается, а вот благословение Ифрита заблокировано, но не полностью, некоторые умения доступны, а остальные навыки стали серыми, видимо перенос сбил какие-то настройки, или проблема в несовместимости с этим телом, или тот ворох ошибок постарался и отключил большую часть моих навыков, и как мне теперь вернуть все на место? Связаться с этим странным фиолетовым дедом, где тут кнопка помощи. Из мысленного анализа и думаха важном меня заставила вынырнуть рыжая девушка в медицинском халате, под которым виднелась форма местного учебного заведения, в которую была одета и назвавшаяся моей сестрой. Рыжулька без стука влетела в комнату и, увидев меня во всей красе и полном бесстыдстве, раскрыла рот и начала наливаться краской. Виктор Березов, ты уже очнулся? Ой, девушка посмотрела вниз и запнулась. А где твоя одежда? Одежда, ох, пошатнулась она, не отводя взгляд от моего боевого товарища, и начала заваливаться, видимо теряя сознание от восхищения. По-другому то и быть не могло. Пришлось проявить все свое мастерство и в один прыжок подскочить к теряющей сознание девчушке и подхватить ее на руки. Красивое молодое тело с пышной грудью и идеальными формами полностью обмякло в моих руках. Пришлось взять ее как принцессу и отнести на свою койку, с которой я только что встал. Других-то в комнате не было. Борова утащили отсюда вместе с его койкой. Оказавшись на кровати, девушка резко распахнула глаза и, вскинув руки вверх, цепляясь за мою шею, притянула к себе. Ее нежные, слегка подрагивающие, губы со страстью впились в мои. Как все перешло в более серьезное русло, я так и не понял. Голова просто отключилась в этот момент и тело взяло верх над происходящими событиями. А события происходили, я вам скажу, просто ух. Медицинский халат и вся одежда рыжей полетели в сторону, туда же вскоре отправилось и ее нижнее белье. Наши тела сплелись, поглощенные необузданной страстью. Мы меняли позы, как какие-то дикие животные. Девушка стонала и извивалась, как змея. Прошло, кажется, не меньше часа, когда мы, наконец, оба обессилев, рухнули на койку. Девушка тяжело дышала, но была очень довольна произошедшим. Это было очень круто. Простонала она. «Алиса, где тебя носит?» Раздался чей-то голос из коридора, и девушка, ойкнув, резко вскочила и начала собирать свои вещи. Наспех одевшись и немного приведя себя в порядок, некая Алиса мило улыбнулась, подмигнула мне и выскочила из комнаты. «Я здесь, Тамара Львовна, уже иду», — послышалось за закрывшейся дверью. «Ну, наконец-то! А что у тебя с волосами произошло? Почему вся растрепана?» приведи себя в порядок и живо в ординаторскую. Работа сама себя не сделает», – проворчала суровым тоном женщина. «Да, тетя Тамара, я сейчас», – пропищала девчонка и, судя по удаляющимся шагам, куда-то побежала. «Ну вот и что это такое сейчас было, и почему я потерял над собой контроль, точнее контроль над этим телом? Это что, магия что ли какая-то была? Тело будто двигалось само по себе, а мне оставалась роль лишь стороннего наблюдателя». Вновь поднявшись с кровати и подойдя к зеркалу, заметил, что мое новое хилое тело приобрело небольшой рельеф. С чего это вдруг? Похоже, я начинаю постепенно синхронизироваться и менять это тело под себя. Если так, то это очень неплохо. Так мне не потребуется нагружать это тело невыносимыми тренировками, чтобы быстро привести его в порядок и к нужной кондиции. Из мыслей меня вновь выдернула девушка, без стука ворвавшаяся в комнату. Я уже хотел было обматерить очередную некультурную особу, когда заметил, что это та самая сестра Лиза. У них у всех что ли тут так принято, врываются как к себе домой. Вроде сплошь аристократы вокруг, а воспитание полный ноль. Девушка замерла в дверях, жадно разглядывая мое тело. «Лиза, имей совесть, мы же родственники, вроде как. Хватит пялиться и пускать слюни на мое идеальное тело», — возмутился я. «Не, нифига. Ты ж приемный, забыл что ли?» — облизнула она губы. «А чего это тебя так раздуло? Ты что, щи был, как червяк?» — продолжала изучать меня Лиза похотливым взглядом. «Уау, вон, даже пресс появился, ничиси». Я лишь чертыхнулся и, открыв шкаф, увидел в нем свою одежду с прочими вещами и поспешил, наконец, одеться. Лиза все это время внимательно смотрела за всем процессом и ни на секунду не отводила свой пристальный взгляд. «Куда я вообще попал? Здесь все девки что ли такие бесстыжие и наглые, или это только мне так везет с новыми знакомствами?» Одевшись и забрав вещи, среди которых оказался и мобилет, но нет, не тот, что я покупал вместе с Арибель, а куда более простой и дешевый, вырезанный из какой-то дешевой деревяшки. Эх, и как там моя подруга, можно сказать, детство, сейчас? Нужно как можно быстрее найти способ забрать ее сюда. Помнится, у нее там были какие-то проблемы с местными. Не хочу, чтобы она опять одна превозмогала. Привязался я к ней, и есть в ней что-то, что-то родное что ли. Вновь погрузившись в собственные мысли, я направился к выходу из комнаты, когда столкнулся лоб в лоб с тучной женщиной. «Куда это ты собрался, дорогуша моя? У тебя еще процедура сегодня. Пока не возьмем все анализы, ты полностью в моей власти». Хищно улыбнулась весьма крупная женщина. «Не, не, спасибо, конечно. Мне так-то пора уже, наверное, да и как бы все нормально уже. Спасибо, что приютили, обогрели, еще неплохо было бы, чтобы накормили, но...» Попытался проскользнуть я мимо нее, но ничего у меня не вышло. «Виктор Степанович Березов, немедленно лягте в постели, пока я не разрешу, чтобы ни шагу из этой палаты», — грозно скомандовала женщина. «Да ладно вам, тетя Тамара, он же уже как огурчик», — попыталась вступиться за меня Лиза. «Ага, как огурчик, такой же зелененький и с торчащим пупырышком впереди. Быстро в кровать», — сказала. «А ты марш на занятия, без тебя тут разберемся», — зашипела она на Лизу, и девчонка с виноватым взглядом тут же растворилась в воздухе. Нет, в прямом смысле, просто взяла и исчезла. «Хлоп и нет, давай, давай, у тебя как минимум сотрясение должно быть после вчерашнего геройства», — фыркала женщина. «И стоила эта девчонка таких страданий? А что за девчонка-то?» Не поняв, о чем речь, решил я уточнить, начав раздеваться. «А ты даже и не помнишь, Радикова в ту дуэль ввязался? Ну ты даешь, Березов, с твоим-то рангом, да так выделываться», — вздыхала женщина, проходя мимо меня к рабочему столу. «Алиса Змеева, та еще особа, скажу я тебе по секрету, она сегодня весь день вместо того, чтобы отрабатывать свои залеты, тут крутится и о тебе расспрашивает». «Алиса, это рыженькая такая что ли?» — спросил я, начав стягивать трусы. «Рыженькая, рыженькая», — покивала женщина, проверяя какие-то бумаги в специальной стойке на спинке кровати. «Трусы-то зачем снимаешь, а?» — чертыхнулся я после этих слов и натянул их обратно. «Эта рыженькая же к тебе заходила недавно, да? И чем вы тут с ней занимались столько времени, что она вся растрепанная вышла?» — спросила женщина, прищурив глаза. «Да так, ничем особенно и не занимались, просто иностранными языками практиковались», — ответил я несмело, слегка косясь на кровать в поиске каких-либо следов наших недавних приключений. Но кроме скомканной простыни там совершенно ничего не было, хотя я вроде бы точно сорвал цветочек этой Алисы. А, ну да, языками заниматься это очень полезно для растущего организма, особенно иностранными. Ага, покивала головой Тамара и указала рукой на кушетку. Я послушно подошел и уселся. Женщина подошла вплотную, чуть не уткнув мне в лицо свою огромную грудь и начала процедуру обследования. Сначала посветила каким-то кристаллом в глаза. Потом тем же кристаллом послушала сердце, легкие, заставила покашлять, ощупала живот и внимательно изучила мою черепушку, видимо в поисках травм или мозга. Ни того, ни другого она, видимо, так и не нашла и довольно кивнув сказала: «Ладно, вроде действительно все с тобой в порядке, даже удивительно, как ты не помер вообще, одевайся давай и проваливай отсюда, чтобы глаза мои тебя больше не видели, и чтобы больше в моих палатах своими языками ни с кем не занимался, понял, языковед, хорошо хоть просто не магические, сразу все пятна удаляют», фыркнула женщина и покинула палату, виляя своими объемными бедрами. Так вот оно в чем дело оказалось, магические просто не значит, умно, особенно в больнице, где различные пятна на постели само собой разумеющееся происшествие. «Спасибо, тетя Тамара», крикнул я ей вслед, но в ответ она лишь махнула рукой и закрыла за собой дверь. Ну вот и стоило ради этих нескольких минут мне снова раздеваться, т.ц. Хотел было сплюнуть на пол, но не стал. Нечего быть свиньей и плевать в помещении. Хотя подозреваю, что плитка на полу что же магическая с антипитновым покрытием. Встал, снова оделся и, забрав свои вещи, наконец покинул палату. Остался только один нерешенный вопрос. Куда мне идти-то? Памяти в теле о прошлом этого, как выяснилось, Березова, у меня нет от слова совсем. Интересно, как в этом мире относится к подселенцам в чужие тела. Думаю, проверять не стоит. Одним очень чувствительным местом ощущаю, что ничего хорошего не выйдет, если кто-то узнает, что пилот этого биообъекта изменился. Еще препарировать начнут, или опыты разные ставить. Покинув больничные чертоги, я вышел на улицу. Нужно найти эту сестру Лизу. Сейчас она единственный знакомый мне человек, ну если не считать Алисы. С ней я познакомился даже намного ближе, чем рассчитывал. И после слов Тамары, как ее там, Львовны, стала ясна такая реакция рыжей на мое бренное и обнаженное тело. Значит, я ее так называемый рыцарь на белом коне, который вступился за ее честь перед негодяем. Правда, битва за честь прекрасной дамы вышла немного странная. Или причина ее поведения кроется совершенно в другом. Нужно, кстати, найти этого козла, в смысле Борова, и спросить за подлый удар в спину. Продолжая витать в облаках своих бездонных размышлений, я не заменил, как добрался до основного корпуса учебного заведения, в котором оказался не по своей воле. Ну-с, и куда дальше, а черт его знает. Пожалуй, просто посижу вон в том парке и подожду, когда закончится занятие и после попытаюсь найти Лизу. Кивнув своим гениальным мыслям, я поплелся в зеленую рощицу и, пристроившись на скамейке, стал тихо и мирно ждать. Однако ожидания долго не продлились. Где-то вдалеке вдруг раздался треск и рев какой-то дикой твари. Я сначала было не придал значения происходящему. Ну мало ли, может практика какая проводится. Но когда прямо у меня перед глазами открылся странный черный портал и из него повалили зубастые твари, я понял, что это уже никакая не практика, а самая настоящая задница. Опять что ли? Да сколько можно то? И что мне с этими зверушками делать? Из оружия у меня с собой только мои кулаки и крепкий ха. А точно. Приказ изменить параметры тела. Ускорение рефлексов. Повысить показатель до 100. Укрепление костей. Повысить показатель до 100. Усиление мышц. Повысить показатель до 100. Прочность кожи. Повысить показатель до 100. Сила. Повысить показатель до 100. Выносливость. Повысить показатель до 100. Усиливаю параметры тела и лихо бросаюсь в бой. Первая тварь пытается прыгнуть на меня с раскрытой пастью. Стоит, наверное, немного отвлечься и вкратце описать живность, посмевшую на меня напасть этим прекрасным и солнечным днем. Итак, острые зубы. Огромная пасть, из которой обильно течет явно кислотная слюна. Голова, отдаленно напоминающая волчью, или что-то типа такого. Полное отсутствие какой-либо шерсти, длинные хвосты с шипами, острые когти, безумные красные глаза совершенно без зрачков, из которых тоже сочится какая-то слизь, местами проглядывающие кости и мышцы. Ну а еще они ходят на задних ногах и немного напоминают человека. Тварь бросается на меня, но я успеваю извернуться, хватаю ее за челюсти обеими руками и просто разрываю тушу пополам. Отбрасываю порванное тело в сторону и тут же ударяю кулаком в голову следующую животинку, возжелавшую мной полакомиться. Черепушка раскалывается как орех, высвобождая миру свое содержимое, а я уже пинаю ногой очередную тварь в брюхо. И вот картина маслом, точнее не совсем маслом, а кишками и кровью. Одна тварь повисла мертвым телом на моей ноге, что провалилось и застряло между ее ребер, вторая висит на руке, которая пробила черепушку и тоже застряла. Ну, была не была. Продолжаю отбиваться, не замечая возникшую преграду. Туша на ноге прекрасно отбрасывает желающих, когда я отвешиваю пинки. Туша на руке делает то же самое и с тем же успехом, но продолжать просто отгонять животинок не вариант. Нужно как-то сбросить помеху. Чем я и занимаюсь, продолжая отмахиваться от рычащего окружения тушей на ноге. Кое-как, наконец, освободив руку, принимаюсь освобождать и ногу. В этот момент самая ушлая и крупная тварь прыгает мне на спину, и я не успеваю среагировать. Она распахивает свою слюнявую пасть и кусает меня за голову. Уже предвкушая лакомство, тварь жадно сжимает челюсти, но не может не то, что прокусить мою кожу, а даже поцарапать и просто ломает себе все зубы в пыль. Не обращая внимания на живую немеховую шапку, скидываю наконец тварь с ноги и кидаюсь в кучу мохнатых гостей из другого мира, разрывая их туши голыми руками. Кода, наконец, смог закончить с группой немохнатых вторженцев, заметил, как из здания учебного корпуса академии выбегает странный парень в черной мантии и глубоким капюшоном. Он крепко держит за руку напуганную и явно чем-то опоенную девушку в больших очках. Следом за ними вылетает еще и иномирная тварь, которую парень огрел дверью, выбегая. Ребята бегут через двор, не замечая меня, хотя нет. Девчушка заметила и проводила меня осоловевшими и явно молящими о помощи глазами. А я стою весь в кишках и со всей еще рычащей тварью на голове, безуспешно пытающийся прогрызть мне череп, но только и способный, что заливать слюной из беззубой пасти. Парень и девушка скрываются в портальной арке, из которой произошел прорыв в парке, а тварь, оклемавшись от удара дверью по морде, пытается следовать за ними, но я уже пробегаю ей наперерез и, схватив за шею, ломаю ее пополам и отбрасываю. И, наконец, скидываю меховую шапку с головы и просто отрываю ей голову. Из крепости выбегают новые твари и пытаются нападать на меня. Портал к этому моменту уже схлопнулся, и проследовать за несчастной жертвой странного человека в плаще я уже не могу, потому решаю бежать в сторону основного сражения, краем глаза поглядывая на преследователей, выскочивших из корпуса академии. Останавливаюсь, не добегая до места основного прорыва с еще более здоровым порталом, и принимаю преследовавших тварей. Пока разбираюсь с ними, вижу, как из портала выскакивает человек в плаще с капюшоном. Лица по-прежнему не видно, а девушки с ним уже нет. Человек боязливо озирается и срывается с места в сторону выхода из академии. Твари, что спешат ко мне, никак этого странного субъекта не замечают. Он как будто скрыт для них. Незнакомец пропадает в проходе в крепость, что возведена вокруг академии, а я продолжаю разбираться с тварями. Пытаюсь осмыслить увиденное. Этот кто-то явно как-то причастен к произошедшему здесь прорыву. Оборачиваюсь на звуки борьбы сзади и понимаю, что ребята, подошедшие на помощь, и сами уже справляются с ситуацией. Принимаю решение проследить за незнакомцем и кидаюсь в крепость. Однако на входе меня снова встречают твари. И здесь тоже окрылись прорывы. Врываюсь внутрь, чуть не поскальзываюсь на чьих-то останках. Возле пропускного пункта лежат разорванные тела. Тварь, что их разорвала, отвлекается от своей трапезы и прыгает на меня. Получив прямой удар в голову рукой, падает мне в ноги замертво. След человека в плаще уже остыл. Черт, теперь я не смогу его найти и задать вопросы с пристрастием. Выхожу на улицу в надежде заметить какие-то следы неизвестного, но какой там. Чертила ушел. На улице началась суета. Стали появляться зеваки. Приехали какие-то люди в черной форме, но внутрь пока не заходит, просто все оцепили. Решаю отойти в сторону, оставаясь незаметным. Ни Лизу, ни Алису пока не вижу и потому просто прячусь в тенях и наблюдаю за происходящим. Некоторое время спустя замечаю, как люди начинают выходить из крепости, перепуганные и некоторые с ранениями. Их сопровождает какая-то шебутная старушка, видимо, одна из преподавателей. Подозреваю, что с прорывами уже разобрались и закрыли червоточины. Блин, а как же девчонка? Теперь мне за ней не сходить и даже не узнать, кто она. Выхожу из тени, скрываясь в толпе выходящих из здания людей, и тут в меня впечатывается ошалевшая Лиза. «Ой, Виктор, это ты? А ты чего здесь делаешь? Я думала, ты уже...» «Ой, девушка резко отстраняется от меня. Фу, фу, фу. В чем это ты вывозиться успел? Да так, с милыми такими зверушками поиграл тут немного. Идем домой, что ли? На сегодня с занятиями все похожи». Кивнул я в сторону выхода, где семенили люди в черном, опрашивая потерпевших. Вон уже и лекари, кажется, появились. И Тамара Львовна лично в своем боевом облачении среди учеников мелькает. «Идем. Гриша нас уже должен ждать». Я позвонила ему, как только из Магуча смогла убежать. Что еще за Магуч такой? Однако уточнять я не стал и просто подхватив Лизу под руку, отчего-то брезгливо поморщилась, поспешил с ней на выход. Проскользнув в толпе людей и оставшись незамеченными, мы выходим на улицу, и Лиза ведет меня в сторону припарковавшейся старенькой черной машины. Кузов пузатой формы блестит на солнце, молдинги отливают серебром. Не знаю, что это за чудо-повозка, но мне она определенно нравится. Водитель выходит и ни слова не говоря открывает нам пассажирскую дверь и кланяется. Лиза проскакивает внутрь, а я, проходя мимо, благодарю Григория, называя его по имени, на что получаю удивленный и благодарный взгляд. Забравшись внутрь и измазав всю обивку салона кишками твари, я разваливаюсь на сиденье и выдыхаю. Ну и денек же сегодня выдался. Машина трогается, а я просто пялюсь в окно, изучая мир, в который попал. Дома нужно будет как-то выудить из Лизы побольше информации, особо не привлекая к себе внимания. Может прикинуться, что частично потерял память от удара по голове. А что, это вполне себе вариант, должно прокатить. Обычно же так все попаданцы отмазываются. Да, глава 9. Вопреки всем моим ожиданиям, приехали мы не в роскошный особняк в центре города, а в доходный дом. Серьезно? По крайней мере, именно так гласила табличку, размещенная у входа в это здание. И что это? Я думал, мохнатые закинули меня в тело молодого графа, княжича, или кто тут у них в ходу сейчас. А по факту, я нищеброд, что ли? И как мне тут возрождать почивший род Скаловых, кольцо которых мне подсунули мохнатые? Григорий запарковал машину перед входом и побежал открывать нам дверь. Первой по-хозяйски вышла Лиза. Лицо истинной аристократки, идеальная осанка, надменный взгляд, задранный подбородок. При всем при этом она чуть не навернулась через бордюр, или поребрик, как тут принято называть эту штуку, но даже виду не подала, и гордо отмахнулась от кинувшегося к ней на помощь Григория. Вот она истинная аристократия, и не важно, что живет тупо в общаге, хоть и в элитной. Я выбрался из машины без приключений, с простой, что называется рязанской, хари на морде лица. Вновь поблагодарил Григория, за что получил поклон в ответ, и направился за Лизой. Девушка вошла в холл гостиницы для бедных аристократов с гордо поднятой головой, всем своим видом показывая, что считает всех здесь присутствующих за говно. Только кроме девушки на ресепшене, которая на нас даже не взглянула, тут никого не было и на Лизу вообще никто не обратил внимания. Кажется, это немного ее расстроило. Маска аристократки мигом покинула ее лицо и дальше она пошмыгала ногами по напольной плитке с понурой головой, вжатой в плечи. Мы поднялись на третий этаж и, как только оказались в номере, названная сестренкой тут же заняла ванную. Я особо не придал этому значения. Может, терпела долго, кто ее знает, или еще какие дела задумала. Пройдя в комнату и осматривая наше скромное убранство, не заметил, как с кухни выскочила девушка и, крепко обняв меня, уткнулась шмыгающим носом мне в спину. «Г, господин, я так рада, что с вами все в порядке», — прохныкала она, шмыгая носом. «А чем это она?» — была первая мысль, что появилась в моей голове. «Про недавнюю дуэль, что ли, узнала? Или про прорыв? Или...» Кое-как выбрался из цепкого захвата, обернулся и обнял девушку в ответ. «Знать бы еще, кто она такая. Все, что пока могу разглядеть, так это розовые волосы. Прям как у моей, Арибель. Даже запах такой же. Лавандовое мыло». Вдоволь обнимавшись, девушка наконец отпрянула и, продолжая шмыгать носом, отошла, скромно понурив голову, так, что лица не было видно из-за спадающих на него волос. «Э, простите, господин, я так разволновалась, когда услышала о прорыве в Магуче», — виновато прошептала она. «Не переживай, все в порядке. Что со мной сделается?» — махнул я рукой. «Ха, хорошо, я тогда разогрею обед», — ответила девушка, слегка повеселев и, подняв голову, пристально посмотрела мне прямо в глаза своими огромными голубыми гляделками. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. На меня смотрела точная копия моей, Арибель, только возрастом чуть помладше. Арибель, еле выдавил из себя я. «Что, господин, что с вами?» «Я Мира, Мирабель», — ответила девушка, вытаращив на меня глаза еще больше от удивления. «Прости, что-то я...» — потер я лицо рукой. «Все в порядке, господин. Госпожа Елизавета тоже часто путает меня с моей прабабушкой Арибель. Мы с ней очень похожи», — засмущалась Мира. «А?» — вновь впал я в шок, но в этот момент из ванной уже вышла Лиза, точнее вылетела как пробка из зад бутылки. «Фух, блин, думала помру», — пыхтела девчонка, утирая пот со лба. «Мира, сделай мне чаю с лимоном, пожалуйста», — отдала она распоряжение и направилась в свою комнату. «Сию минуту, госпожа». Поклонилась розоволосая и упорхнула на кухню. «Что?» — уставилась на меня недовольная мордашка Лизы. «Девочки тоже какают. Ты разве не знал?» «Да нет, я не об этом». Отмахнулся я. «Что у тебя за манеры вообще? Ты же вроде аристократка, или рядом постоять вышла. И если тебе так срочно нужно было, к чему был весь этот фарс внизу с задиранием моськи? Аристократка? Ха-ха-ха!» Залилась девчонка каркающим смехом. «Мы, Витя, обычные бомжи», — протянула она. «Смирись уже с этим фактом, а то, что было это просто, в общем, считай это моей защитной реакцией, что ли, на наше положение в обществе». «Чего? Реакция у нее, блин, не делай так больше, ладно, тебе эта придурь совершенно не идет», грозно посмотрел я на нее. «Хорошо, прости, но видно тебе все-таки сильно по голове прилетело, ты же и сам так любишь делать постоянно, пошли в комнату что ли, там и поговорим». «Хотя нет, сначала иди душ прими», махнула Лиза рукой и, не оборачиваясь, скрылась за дверью. Немного посверлив взглядом закрывшуюся дверь, я все же направился в ванную. Удивительным образом все добро на мне засохло, и я не заморал ни обивку в машине, как ранее мне показалось, ни Арибель при наших с ней обнимашках. Тьфу ты, Мира, Мирабель, нужно запомнить. Грязные вещи я просто оставил в кучке на полу, так как не нашел другого места, куда их пристроить. Несмотря на то, что содержимое иномирных тварей на мне успело капитально засохнуть, смылось оно без каких-либо проблем. Видимо, шампунь тут тоже магический и со встроенным пятновыводителем. Завершив все банные процедуры и переодевшись в мягкий халат, что нашел в ванной комнате в специальном шкафчике, я направился в комнату Лизы для разговора. Но я ошибся. Это была не ее комната, точнее ее, но и моя. В общем, наша общая комната. Вообще на всех, кто тут обитал в данный момент. Здесь две двуспальные кровати в разных углах, небольшой письменный стол, шкаф и какой-то матрас на полу. Лиза развалилась на одной из кроватей, той, что была ближе к окну. В позе звезды она просто лежала на спине и пялилась в потолок. «Ну чего ты там застрял? Проходи давай. Чувствую себя как дома и все такое. Хотя, теперь это и ведь и так твой дом», — вздохнула Лиза. «Не понял, ты о чем? А ты что же, думал, что весь такой незаметный и идеально вписался в происходящее?» «Да», — спросила Лиза, приподнявшись на локтях на кровати. «А, ты о чем сейчас? Куда я вписался?» Непонимающе уставился я на нее. «Заканчивай уже этот цирк, ладно», — махнула Лиза рукой и села на край кровати, поджав ноги под себя. «Во-первых, я знаю Виктора почти с пеленок, и ты точно не он, как ни пытайся это скрыть ото всех. Он, как бы это сказать, олухон. А у тебя совсем другая манера говорить, да и взгляд, в твоих глазах явно есть разум», — тяжело вздохнула девчонка и продолжила. «Во-вторых, я держала твое, точнее его, бездыханное тело с разбитой головой на собственных руках несколько минут, пока оно вдруг не задышало и раны не стали затягиваться прямо на глазах, и уж я точно знаю, что подобной магией Виктор никогда не владел, он вообще хреновый маг был, если честно, ранг единица», — вздохнула девчонка. Я молча прошел мимо кровати Лизы и плюхнулся на свою, теперь уже свою. Ее заявление выбило меня из колеи и сломало четко построенный до этого план. Я совсем не рассчитывал, что мое появление здесь так быстро раскроют. Хотя, похоже, Лиза была очень близка с приемным братом и обмануть ее не вышло бы, как бы я ни старался, особенно в виду полного отсутствия каких-либо воспоминаний. Мои мысли прервал стук в двери голоса Ри. «Тьфу ты, Мирабелли, готовым напитки для Лизы. Госпожа, ваш чай готов», — сказала Мирабелли после разрешения Лизы войти, открыла дверь и, пройдя в комнату, поставила поднос с пышущим паром, небольшим чайником и кружками на стол. «Обед тоже подать сюда?» — уточнила она с легким поклоном. «Нет, мы чуть позже поедим», — ответила Лиза. «Поешьте пока с Григорием, мы немного поболтаем о своем и присоединимся». «Хорошо, госпожа, господин». Девушка поклонилась и покинула комнату, прикрыв за собой дверь. «Итак», — хлопнула себя по коленкам Лиза и, встав с кровати, пошла к столу распивать свой напиток. Мирабель явно позаботилась, и на подносе стояло две чашки, вместо одной, которые Лиза и наполнила, приглашая меня к столу. Мы расселись на стульях друг напротив друга, и Лиза вновь потребовала от меня ответов. «Ну, давай, не тяни яйца за кота, выкладывай уже. Что ты за хтонь такая, откуда ты и что дальше планируешь делать в нашем мире?» Отхлебнула она из чашки с хлюпаньем. «Знаешь, меня немного смутило твое заявление», — честно признался я, глядя прямо в глаза теперь моей приемной сестренке. «Даже не знаю, с чего и начать. Я так-то планировал немного другой расклад. Начни с главного. Как твое имя?» — спросила Лиза. «Виктор», — четко и без запинки ответил я. «Нет, настоящее имя, а не имя этого тела», — покачала головой Лиза. «Оно и есть настоящее. В том мире меня нарекли Виктором Стоуном. Одна очень милая и надежная особа дала мне это имя. Своего у меня тогда не было». Погрузился я в воспоминания. «Это как так? Что значит, своего имени у тебя не было?» — удивилась Лиза. «Ну, я не совсем простой человек, если так можно сказать», — пожал я плечами. «Поясни», — нахмурилась Лиза. «Что значит непростой человек? Ты демон, Ктулху, сисястая богиня из мира, где остались лишь женщины. Что? Нет, что у тебя за фантазии вообще? Я осознал себя с первого дня, как появился в своем прошлом мире. Ну или родился. Не знаю, как правильно это назвать. В общем, я был младенцем и очнулся на свалке. Кто я и где я совершенно не знал. Вокруг никого. Ну кроме диких животных, желающие мной закусить. И только странные буквы перед глазами». Начал я рассказ. «Буквы? Интересно, интересно. И что это за буквы такие? Какая-то вывеска, наверное», — продолжала хлюпать чаем Лиза. «Нет, в прямом смысле буквы. Не какая-то надпись, а прямо буквы у меня в голове. Так, наверное, будет правильнее сказать», — продолжал я. «Впервые о таком слышу, если честно. Звучит как-то бредово. И что они гласили? Буквы эти, они к чему-то тебя принуждали?» — хлюпала она чаем. «Они гласили, что я рожден системой, бла-бла-бла, уничтожь или поработи этот мир, бла-бла-бла, и все в таком духе». Махнул я рукой, не желая особо вдаваться в подробности. «Ты должен был захватить или уничтожить мир наш, но зачем, что в нем такого, и для кого ты должен был его захватить?» — удивилась девчонка и на некоторое время перестала противно хлюпать чаем. «Да нет, свой, ну тот, из которого меня сюда закинули, но все немного сломалось, когда я, так скажем, прокачивался. В результате я получил более мощные способности и потерял связь с той системой, что меня породило, ну это по ее словам», — сказал я. «Хмм, ладно, ладно, а дальше, что было, что ты там делал после, и как в результате сюда попал, да еще в тело моего брата?» — снова начала хлюпать Лиза. «Приемного брата, как я понял», — поправил я ее. «Дальше, я встретил Арибели». «Погоди, погоди, про бабку нашей служанки, что ли? Как это так?» — уставилась она на меня, вновь перестав хлюпать чаем. «Да нет, судя по всему, не про бабку, а внучку или правнучку. Не знаю точно. Я как бы сюда из будущего получается попал», — задумался я. «Или из альтернативного времени. Не знаю точно. Ох», — выдала Лиза. «Лиза, да чтоб тебя, что за выражение еще? Где твои манеры?» — нахмурился я. «Да к черту эти твои манеры. Ну и что дальше-то? Как ты сюда попал в итоге?» — опять захлюпала девушка. Мне показалось, что она специально так мерзко хлюпает и совершенно не пьет содержимое своей кружки. «Ну я прокачался. Потом Сарибель побил кое-кого из местных властителей. Потом мы бежали. Потом была какая-то дичь с видениями и перемещениями, которые я так и не понял. Может, вообще глюки были. Я, если честно, сам не понял, что тогда было. Потом мы провалились в порталы». «Погоди, что за видение? А чем? Что ты там видел?» — заелозила Лиза на стуле и подвинулась ближе, продолжая мерзенько хлюпать чаем. «ТЦ, я тут пытаюсь вести связный рассказ, если что», — фыркнул я на перебившую меня Лизу. «Мне привиделся какой-то фиолетовый дед, потом я вроде как увидел свою мать, потом мы с Арибель оказались посреди дороги и навстречу нам выехал жук на повозке, в которую был запряжен мужик. Потом мы взяли какой-то квест и все. А, ну еще после этого мы с Арибель получили благословение Ифрита. Говорил я, стуча указательным пальцем по своему подбородку и пялись в потолок. Действительно какая-то дичь. Или ты мне просто тут заливаешь в уши? Хлюпнула Лиза чаем. А что за Ифрит такой? Тоже демон какой-то? И на что он вас благословил? Вы поженились что ли? А он ее батя был. Да, интенсивно хлюпала Лиза. Что? Нет, не поженились. Это тебе не какой-то любовный роман, возмутился я, не знаю, думается мне, что это тот фиолетовый дед и был Ифритом, ну а кто он, я без малейшего понятия, и он точно не батя моей, Арибель, пожал я плечами, апа-апа, это на каком языке ты сейчас сказал, ну точно демон, довольно хлюпнула Лиза, и что дало вам это благословление, и как твоя Арибель его смогла получить, а я смогу его получить, и что для этого нужно сделать? Сексом заняться, начала засыпать меня вопросами девушка, продолжая хлюпать чаем, да когда же он у нее уже закончится. Так, замялся я на мгновение. Причем тут секс вообще, что это вообще такое? Подумал я, немного опешив, но потом библиотека системы вывела мне пояснение и даже фото с видео, КХМ, неважно, в общем много чего оно дало. Сделал я вид, что пропустил мимо ушей ее последний вопрос. Только сейчас большая часть из этих плюшек заблокирована. Не знаю почему и как снова открыть к этим навыкам доступ. А Рибель просто захотела вступить ко мне в группу. Ну а я ее просто принял. Ну и вот. А если я тоже захочу вступить в эту твою группу, что мне делать нужно? И что я получу? Начну молниями из глаз пуляться? Еще активнее начала хлюпать Лиза. Нет. Паутину из попы выпускать будешь, хмыкнул я, не получится, мне этот навык больше недоступен, покачал я головой, ладно, протянула Лиза и прищурилась, ну а как ты сюда то попал, и почему это тело выбрал, почему в своем том теле не перешел, помер что ли, боги, или типа того, отправили, причем без тела, провели какой-то ритуал и вуаля, вот он я, развел я руки в стороны, какие еще боги? Спросила Лиза, снова перестав хлюпать. Енот, москит, панда, лис, ну и прочие животинки. Пожал я плечами. Погоди, погоди, задумалась Лиза. Наши боги-покровители, почему они это сделали? И как они тебя нашли, чтобы это сделать? И почему они выбрали именно моего брата для твоего переноса? Ну вот мне-то откуда это все знать? Почему я попал конкретно в это тело? А не переместился сюда в своем собственном я без малейшего понятия. Может им сил не хватило на полноценный перенос меня всего, но, по их словам, я должен был попасть в прошлое, чтобы предотвратить сговор моего предшественника с какими-то высшими и не допустить войны великих, или как-то так. Особо подробных инструкций мне не дали, если что. А, ну и еще мне нужно возродить род Скаловых. Сказав это, я посмотрел на свою руку с печаткой и увидел вторую на указательном пальце. Вроде бы ее там раньше не было. Лиза тоже обратила на это внимание. Апана, а откуда у тебя второе кольцо покровителя? Удивилась она. И чье оно? Ну, так эти мохнатые мне его дали. Оно и есть этого Скалова, или Скалы. Не знаю как правильно. Пожал я плечами, продолжая рассматривать кольца на своей руке. ХММ. Теперь мне многое становится понятно, хмыкнула Лиза, а мне пояснишь, что тебе там понятно, я бы тоже хотел разобраться во всем этом, потому что мне вот совершенно ничего не понятно, тем более раз я теперь тут оказался в теле твоего брата, и почему ты вообще так легко к этому относишься я понять не могу, как будто для тебя подобное, как позавтракать утром, ну вот такая я, что с меня бедняжки взять, с придурью немного, но зато красивая, хихикнула Лиза, доливая себе еще чая, чтобы продолжать хлюпать. Но сначала я поведаю тебе немного о твоем прошлом, ну, точнее прошлом этого тела, моего Виктора, чтобы немного освоился и не налажил, как со мной. Как я понимаю, память его ты совсем не получил. Не, вообще ни грамма. Помотал я головой, стараясь не обращать внимания на поведение девчонки. Может она такая из-за стресса, еще не до конца осознала произошедшее, или что-то знает, но мне не хочет говорить, в общем мои родители были заядлыми любителями приключений, они постоянно куда-то ездили, что-то искали, и вот, в одну из таких поездок, куда-то в глухую часть Челябинска к самой большой аномалии нашего мира, они нашли тебя, ну этого Виктора, то есть, а, попытался я вставить слово, не перебивай, что за манеры, фыркнула Лиза, в одной разрушенной деревне, что кишело разными потусторонними тварями, как я поняла из их рассказов, что невольно подслушала, Эти твари тебя типа воспитывали, кормили и охраняли. Родители об этом не распространялись особо и обсуждали только с главой безопасности рода, потому это осталось тайной для всех. И твой дар, то есть его, управлять подобными иномирными тварями. Ну, как я поняла, ХММ, что-то во время прорыва в Академии я такого не заметил. Они явно не пытались мне подчиняться. Или это были другие, хмыкнул я. Ну, может, этот дар утратился, когда ты занял это тело, а может, ты просто не умеешь его использовать. Или твари действительно были другие, я не в курсе. Уж извини, пожала плечами Лиза, продолжая хлюпать чаем. Ладно, а дальше что? Подтолкнул я ее к дальнейшему рассказу. А дальше, родители тебя усыновили, ну его то есть, наша покровитель, богиня Береза, второе кольцо на твоей руке от нее, кстати, приняла тебя, то есть его, в наш род. В общем-то и все на этом. Дальше особо ничего такого не было, в академии ты особо ни с кем, кроме меня, не общался особо. Друзей у тебя, насколько я знаю, нет, учился ты средне. Но вот только недавно с этой Шлиндрой Лизой что-то активно мутить стал. А родители? Где они сейчас и почему мы в такой заднице оказались? Обвел я руками вокруг. Родители? Печально понурила голову Лиза. Родители погибли, скорее всего. Их так и не нашли, после последней экспедиции все в ту же проклятую Челябинскую аномалию. Им там как намазано было. После того, как тебя там нашли, они из нее практически не вылезали. Прости. Если тебе тяжело это вспоминать, можешь не рассказывать. Взял я скуксившуюся сестру за плечо. Нет, тебе нужно знать. В общем, пошамкала девушка губами. Отец как-то влип в долги перед крупным ростовщиком по кличке Клещ. А потом и мама тоже с ним связалась, пытаясь вытащить отца из долговой ямы. Подробностей я не знаю. Меня в такие дела не посвящали. Но они договорились отработать долг на раскопках в его артели в той самой аномалии. Там они и сгинули в результате при изучении какого-то нового портала. Ну а клещ этот, чтоб его, забрал все наше имущество в счет долга. Осталось только пара магазинчиков, что мы сейчас сдаем в аренду. На то и живем. Из всех слуг с нами остались только Мира, да ее дядя Григорий. Мира мне как сестра стала за это время. Мы с самого детства вместе. Ну а Гриша, просто не смог нас бросить. Вот, понятно. Вздохнул я, но в этот момент оба моих кольца и кольцо Лизы озарились светом. Что это, вытаращила глаза девушка, благословение покровителя. В этот момент я ощутил тепло в ладони и, посмотрев на нее, увидел там еще одно кольцо со знаком скалы. Что это, спросила Лиза, разглядывая появившуюся печатку. Думаю, эта вещица для тебя появилась. Передал я ей кольцо, и она тут же его надела на безымянный палец левой руки. Печатка обволокла тонкий пальчик Лизы, и все наши кольца вновь блеснули мягким светом. «У нас теперь что, два покровителя?» – спросила Лиза, рассматривая новое кольцо. «Видимо так, но только скала вроде как погиб в битве, как и все его последователи. Ну так мне поведали мохнатые боги», – сказал я, пытаясь осмыслить произошедшее. «И что, мы теперь березовы-скаловы? Скаловы-березовы? Наскальные березы?» – начала Лиза перебирать возможные варианты. «Нет». Прервал я ее, думаю, пока не стоит этим афишировать. Для всех мы пока останемся березовыми. Кольца вновь мигнули светом, как будто подтверждая мои слова. Слушай, а кто-то еще из нашего рода остался? Умем? Нет, только ты и я. Ну, точнее только я, если по крови судить. Хмыкнула девчонка. Ясно, ладно, пока оставим этот разговор между нами. Идем поедим что ли? Что-то от всех этих разговоров у меня живот сводить начало. Поднялся я и протянул руку приобретенной сестре. Конечно, я и не собиралась кому-то это рассказывать. И ты не распространяйся обо всем этом. Приняла она мою руку и поднялась. Хорошо, так идем? Да, идем. Тоже есть уже хочу. Отставила она чашку на стол, и мы вышли из комнаты. Григорий и Мирабель смиренно сидели на кухне и так и не притронулись к еде, терпеливо ожидая нас. А вы чего не едите? Спросила вошедшая на кухню Лиза. Госпожа, начало было Мирабель, но Лиза остановила ее, подняв руку. «Давайте есть, уже живот крутит», — сказала Лиза и в несвойственной аристократке манере уселась за стол и накинулась на еду. «А что у вас сегодня вообще стряслось в академии?» — поинтересовался Григорий. «Что за прорыв такой? Такого ведь никак не могло случиться в таком серьезном учреждении. Диверсия похоже», — ответил я, набивая рот едой. «Да, у меня тоже никаких манер, ну мне то можно, я ни разу не аристократ». «Диверсия?» – заволновалась Мирабель. «Ага, видел какого-то подозрительного типа, пока твари разделывал. Кстати, они его не трогали, причем совсем, даже не смотрели в его сторону. Сказав это с набитым ртом, я вдруг задумался, и Лиза, посмотрев на меня, покивала головой, подтверждая мои мысли. У этого типа, выходит, дар такой же, как был и у Виктора, до моего появления. Или какой-то артефакт сокрытия. Арибель сидела на полу и держала на руках бездыханное тело Виктора. Она уже давно не плакала. Ее обуяла ярость, которую она никогда ранее в себе не испытывала. Она скрипела зубами и шипела. В какой-то момент она положила тело Виктора на пол и, намереваясь разорвать всех этих мохнатых тварей на куски, вскочила на ноги, активировала имбу и развернулась, чтобы напасть на богов. Но ее дикому и яростному взору предстали лишь кучки праха и костей, оставшиеся от тех, кто ранее был могущественными покровителями людей. Какие же немощные глупцы! Ай-яй-яй! Прохрипел вдруг мужской голос за спиной Арибель, отчего девушка вздрогнула и обернулась. Она подумала, что это Виктор, вновь, как ни в чем не бывало, очнулся, и сейчас они снова будут вместе и все будет как раньше, но увидела она лишь старика с фиолетовыми глазами, что небрежно держал мертвое тело Виктора за шкирку, как провинившегося щенка. Он поморщился и посмотрел на кучки праха существ, что когда-то противостояли ему и даже смогли почти убить. Так они думали, но он был совсем другого мнения. Неожиданно тело Виктора в руках старика вспыхнуло ярким фиолетовым пламенем и превратилось в такой же прах. Арибель с безумием в глазах закричала и бросилась на старика, намереваясь разорвать его на куски, но дед лишь поднял руку, и девушка встала как вкопанная, не в силах пошевелиться. «Успокойся, дитя, ты еще мне пригодишься. У меня на тебя есть некоторые планы. Не стоит понапрасну калечиться. Идем со мной, я покажу тебе путь, по которому тебе суждено пройти», — сказал старик и, развернувшись, пошел в открывшийся портал, а за ним, как послушная кукла, поплелась и девушка со стеклянным взглядом полностью побелевших глаз. Через миг они оба исчезли из обители богов. Глава 10. После не особо то и сытного обеда все разбрелись по своим делам. Мирабель и Григорий занялись домашними хлопотами, уборкой, стиркой и всем таким прочим. Лиза ушла обратно в комнату и, похоже, просто завалилась спать. А я решил прогуляться и немного изучить новый мир, в котором теперь оказался, а заодно и обдумать полученную информацию от новоиспеченной сестренки. От моего прежнего мира, ну того, в котором я появился, он отличается весьма существенно. И что самое главное, здесь все-таки есть солнце. Настоящее, яркое, желтое, немного припекающее. И если я действительно пришел из будущего и мир этот тот же самый, то что же должно было такого произойти, чтобы планета навсегда потеряла свое солнце и стала помойкой, где люди продолжали каким-то чудом выживать? Ну а еще меня немного волновало отношение ко всему случившемуся моей новоявленной приемной сестры. Уж слишком легко Елизавета как-то приняла новую действительность. И неужели она совсем не переживает о потере, хоть и приемного, но все же брата? Или она до сих пор еще не осознала всего случившегося в полной мере и нужно ждать реакции немного позже? Что-то с ней явно было не так, но вот только что я пока не мог понять. Выйдя из доходного дома на улицу, я немного осмотрелся. Главное не заблудиться в процессе моего изучения мира, и потому, прежде чем отойти куда-то, я старался запоминать ориентиры. С ориентацией в пространстве у меня проблем вроде бы нет, но из-за обилия снующих туда-сюда людей и машин, которые я вижу впервые, можно легко потерять концентрацию и забрести туда, куда и не надо было. Пройдя по улице в сторону большого скопления людей, приметил несколько магазинчиков и одну уютную кафешку. Думал было заглянуть и взять своим новым родственникам каких-нибудь вкусняшек, но вспомнил, что денег-то в карманах у меня полный ноль. А какие тут вообще деньги-то в ходу? Проверив карманы, нашел все тот же старый мобилет, о котором уже успел забыть, и какие-то цветные бумажки с изображением грозного мужика на фоне какого-то города. Всплывшая откуда-то информация в голове нашептала мне, что это и есть местные деньги. Интересно, это память прошлого Виктора, наконец, начала прорываться и заполнять пустоты, или библиотека знаний от системы подсуетилась, и раньше она вроде бы не шептала, а просто выводила текст перед глазами. Это у нее какая-то новая функция появилась? Погрузившись в мысли, я зашел в ту самую кафешку и уселся за крайний свободный стол, что уютно расположился возле окна. Ко мне тут же подскочила милая девчонка с веснушками в костюме горничной и передала меню. Пролистав список абсолютно непонятных и незнакомых для меня блюд, Я остановил выбор на сладком фруктовом льду. Не знаю, что это, но оно показалось более интересным, чем остальные пункты. Заказал 8 порций с разными вкусами на вынос и оплатил парой цветных бумажек. Удобно все-таки оказывается пользоваться бумажными деньгами. Не нужно с собой слитки золотые постоянно таскать, или мешочки с монетами. А вот если бы еще кто-то придумал держать все сбережения на одной карте, например пластиковой. Опять этот пластик. Чего он лезет ко мне везде? Фыркнул я в мыслях. Узнать бы еще сколько чего стоит и насколько мне хватит имеющихся в кармане средств. Девушка-официант через несколько минут принесла мне специальный пакет с моим заказом. Пакет оказался непростой, он сохранял низкую температуру внутри. А также девчушка принесла мне другие цветные бумажки, от которых я отказался, заставив девушку улыбаться еще шире. Видимо, это была сдача и, надеюсь, я не перестарался с чаевыми, а то как-то у нее уж очень странно глазки загорелись. Надо бы изучить вопрос с местной валютой в ближайшее время, а то так и по миру пойти несложно. Как я понял, применив поверхностный осмотр, пакет этот содержал в себе магию льда, нанесенную на его внутреннюю сторону через специальную руну. Внутренний слой пакета при этом напоминал какой-то гибкий металл с прослойкой из льда. Да, опять пластика. Надо будет обязательно изучить эти новые для меня технологии. Чем, собственно, я и занялся, параллельно поедая свою порцию клубничного льда. Выйдя из кафе и выбрав направление в сторону гостиницы, я на ходу продолжил внимательно изучать руну и пытаться ее повторить, и совершенно не заметил, как навстречу мне вышли старые знакомые. Знакомые старого Виктора, конечно же, а не мои. Опа, вы посмотрите, кто тут уже ходить может и даже не под себя. Заржал крупного телосложения парень с поросячьими глазками на вечно сальном лице. Эй, Полена, а что это ты сегодня один, без своей змеи? Вторил ему тощий и кривозубый представитель аристократии. Что еще за Полена такое? Это у прежнего Виктора такая кличка что ли была, и в честь чего она интересна? Это потому, что он Березов. Третий из группы стоял и улыбился молча. Как я уже догадался, это шестерки того самого Кабанова с недавней дуэли, вот только самого его с ними не было, а тот, что с поросячьим лицом, видимо был его близкий родственник, брат что ли, или кузен, уж больно морда похожа. Я же с ответом пока решил не торопиться. Конечно, я уже не тот старый Виктор, что молча проглотит подобное отношение, и для меня эти ребятки как муха для слона, но показывать свою силу, тем более на людях, я пока не горю желанием. Может и даже обязательно возникнет много ненужных мне сейчас вопросов, если я раскроюсь на полную. Может даже за мной приедут те же парни в черных костюмах, что недавно дежурили возле академии и проводили опросы с пристрастием. Проигрывая возможные варианты предстоящего мордобоя в голове, я внимательно изучал своих оппонентов, не обращая никакого внимания на их словесные выпады. И как назло, в голову не приходило совершенно никаких толковых мыслей. Не привык я вот так вот решать вопросы без образования большого количества разбросанных тел вокруг. А именно с максимальным отсутствием этих самых тел вокруг сейчас и нужно было справиться. Из всего доступного мне сейчас арсенала, есть только усиление параметров тела, имба и некоторые плюшки от благословения Ифрита. Знать бы еще за что конкретно отвечают эти самые плюшки и не разнесут ли они половину города в процессе их применения. Тем временем представители местной элиты перешли в наступление. Не получив никакой реакции на оскорбление, сородич Кабанова отправил своих дружков в рукопашную атаку, а сам остался стоять и смотреть с довольной мордой. Я не сразу уловил этот момент, так как был полностью погружен в раздумья и тело на рефлексах отразило летящий мне в лицо кулак. Перехватив руку Кривозубова, моя рука резко дернулась назад и вывернула его руку так, что раздался неприятный хруст, а после и звонкий девичий виск. Хруст костей и виск Кривозубова, который со сломанной в предплечье и вывихнутой в локте рукой упал на землю и сжался в калач, плача и завывая. «Ты чего это, Бобров? Тебя этот хлюпик уже уделал что ли?» Поразился их главарь со свиной фамилией и таким же лицом. «Он мне руку сломал, скотина! Ай-яй!» Продолжал стонать Кривозубый, лежа в позе зародыша на земле и размазывая сопли по своему лицу целой рукой. «Блин, Кабан, может ну его, а? Он какой-то ненормальный. Может он вообще под магической пылью? Слышал я, что она с магом сделать может». Попятился от меня третий представитель этой компашки. «Ты чего, шакал, зассал что ли уже? Мля-я-я! Ну вы чего как девки-то? Трындец вы просто. Может, сегодня я с вами на свиданку тогда пойду, а не с близняшками крысовыми, заржал главарь, а я решил воспользоваться его тупой шуткой. Ао, так ты, оказывается, по мальчикам у нас, мистер Свинка. То-то я сразу приметил, как ты меня глазками своими поросячьими ласкаешь в разных местах. Подцепил я Кабанова громким вскриком ломающегося детского голоса, так, чтобы услышало как можно больше людей, отчего лицо у того мгновенно стало пунцовое. Да, да, я мог бы и басом ответить в лучших, так сказать, традициях экшн-сцен, но решил подыграть и изобразить полноценного подростка. И да, согласен, такая себе провокация вышла и выглядит сильно по-детски, но ведь передо мной всего лишь неразумные подростки. Как в общем-то и я сейчас, не заливать же им в уши великие цитаты умных людей. Ах ты ж сука безродная, да я тебя за это нахер у своем вертеть буду. Буквально выпуская пар из ноздрей прошипел Кабанов, лишь усугубляя подобной фразой мнение собравшегося вокруг общества о своих интимных предпочтениях и попер на меня, крепко сжимая кулаки. Я же продолжал стоять на месте и просто смотреть, изучая происходящее вокруг меня. Краем глаза заметил, как в дверях кафешки уже столпились зеваки из числа посетителей и просто проходящих мимо людей, среди которых была и девушка, не так давно меня обслуживающая, что сейчас с интересом наблюдала за развитием событий. На противоположной стороне также собирались зрители, ожидающие кровавого представления. Кто-то даже начал улюлюкать. И это были какие-то темноволосые девчонки с очень узкими глазками в форме академии. Четыре близняшки явно азиатской наружности. Видимо, фанатки Кабановых. На дуэли они вроде бы тоже были. Или это те самые крысины, крысовы, да неважно. Здоровяк все еще пер на меня. Специально что ли так медленно и театрально это делает, или я случайно время замедлил, да вроде бы нет. Проехавшая мимо машина подтвердила догадку, что Верзила просто играет на публику. Ну что же, придется подыграть, дабы не посрамить честь рода Березовых. Кольцо рода прежнего Виктора одобрительно мигнуло чуть зеленоватым светом, а мое, рода Скаловых, желтоватым. Естественно, увидел это только я. Ну раз даже сами местные боги единогласно одобряют будущее представление, то самое время начаться легендарному шоу на льду. Сделав несколько шагов назад к дверям кафе, я выцепил из толпы девушку-официантку и, передав ей свой пакет с вкусняшками и недоеденный фруктовый лед, наказал беречь все это добро как зеницу ока, и вернулся к Кабанову. Тот поначалу слегка опешил, подумал, наверное, что я дал стрекача, но, когда я вернулся, он снова принял гордый вид и продолжил свое восхождение на, как он скорее всего думал, сам Олимп. Вот только не рассчитал бедолага, что тут ступеньки высокие на пути будут, об которые можно споткнуться и случайно разбить лицо. Ступеньки из моих кулаков, естественно. Пока здоровяк изображал из себя легенду ринга, я воспользовался моментом и применил только что изученную руну льда. Получилось так себе, конечно, да и эффект быстро пропал. Но Кабанов все же пару раз неловко дернулся, пытаясь сохранить равновесие, заскользив на обмерзшем под его ногами тротуаре. Подобное представление немного позабавило публику, но я решил дальше пока не экспериментировать. Не освоил я пока рунную магию. Еще себе что-нибудь ценное подморожу по неопытности. Бил я, конечно, не сильно и даже не ногами. Так как усиление тела у меня все еще работало, я лишь слегка, можно сказать, гладил противника. И как же хорошо, что теперь у моих способностей нет никаких побочек и долгих откатов. Хоть постоянно так ходи. Главное не переусердствовать с параметрами и случайно не активировать имбу. Боров, тьфу ты, Кабанов. Так, стоп, а может они действительно родственники? Та банда, что я раскидал в прошлом, точнее будущем, мире же тоже называла себя кабанами. Ха, а мир то тесен, дружок. Не так давно я уделал твоего далекого потомка с целой бандой, потом родственника на дуэли, а теперь вот сейчас уделаю и тебя, кем бы там всем представителям свинячьих не приходился. Главное, повторюсь, не переборщить и не размазать пацана по дороге, как в тот раз вышло с Боровым. Здешние люди могут не оценить такой эффектный и красочный трюк. Верзила замахивается и, выстреливая пудовым кулаком вперед, метит мне точно в лоб. Я же использую сверхрефлексы и ловко уклоняюсь от удара, при этом заходя противнику за спину. Во время такого маневра я успеваю слегка щелкнуть Кабанова по носу. Блин, да чтоб тебя, перестарался все-таки с усилением тела. У парня нос тут же смялся как переспевшая слива, и во все стороны брызнуло море кровищи. Правда, засранец не растерялся и не заныл, как его кривозубый дружок, что все еще лежит и скулит, баюкая поврежденную руку. Он резко развернулся и снова попер на меня, замахиваясь кулаком. «Блин, парень, чего ты такой медленный-то? Мне даже обидно за прошлого Виктора, что так позорно проиграл в дуэли другому представителю этой семейки. Хотя, наверное, это он для меня сейчас слишком медленный, а для прошлого Виктора действительно был грозным противником с превосходящей силой». Кабанов вновь делает удар, но в этот раз он бьет не только в лоб, а второй рукой бьет мне по ребрам. Да, второй удар я намеренно пропустил, изобразил, якобы, полученные повреждения, которые на самом деле были не у меня. Парень сломал себе пару пальцев, встретившись с моей укрепленной кожей. Я даже немного похромал для вида, потирая бок и изображая болевые ощущения. Надеюсь, не переигрываю, а то актер из меня как из валенка пулемет. Кабанов проводит еще серию прямых ударов, от которых я легко уклоняюсь. Наши танцы продолжаются несколько десятков минут. Публика ликует, как зрители в Колизее на гладиаторских боях. Девчонки признаются храбрым воинам в любви и бросают на импровизированный ринг свое исподнее. Так, кто в меня трусами запулил, я не понял. И почему они по размеру, как шорты? Я и противник продолжали обмениваться ударами. Кабанов бил со всей доступной ему силой, но не мог достичь хоть какого-то успеха и уже стал порядком сдавать. Я же продолжал лишь легонько щелкать его пальцами. Надеюсь, за то время, что мы тут развлекаемся, мои вкусняшки не испортятся. Сколько эта морозная руна сможет продержаться? Зрители продолжают ликовать. За время нашего спарринга их, кажется, стало в несколько раз больше. Кто-то уже начал делать ставки. Любят же люди зрелища на халяву. Девчонки громко визжали, подбадривая то меня, то Кабанова. Парни огукали как приматы и хлопали в ладоши. Кабанов пыхтел и пытался безрезультатно меня достать ударами рук, а после и ног. Я танцевал вокруг него, как богомол, и жалил, как пчела. Интересно, а здесь есть такие боги-покровители, и почему вообще в этом мире у людей покровители животные? Может, они сейчас тоже на меня смотрят и поддерживают, а если я их впечатлю, они даруют мне свои силы кольца, не рассчитывая особо на это, парень. У нас тут не принято иметь несколько покровителей вообще-то. Даже странно, что тебе такое позволяют, — заговорил мелодичный женский голос у меня в голове. Это что сейчас такое было? Это была богиня Береза, что ли? Да, это я. Ты не отвлекайся давай, покажи красоту кулачного боя, — подбадривала меня богиня. А я и не отвлекался, продолжал свои танцы вокруг уже порядком измотанного противника. В процессе нанес ему еще, как мне показалось, пару слабых ударов по корпусу. Конечно же, сломал ему несколько ребер, на что Кабанов, надо отдать ему должное, снова не обратил никакого внимания. Он, похоже, вошел в подобие боевого транса. Эх, был бы он нормальным парнем, а не вот этим вот напыщенным козлом. Да простит меня покровитель козел. Может, мы бы даже поладили и подружились.